признаком профессиональной мании. Какие такие Пизарро! Уж очень вы демоничны, и порой, извините меня, по-дешевому. У вас в самом деле есть Порфирий Петрович. И разговоры у вас, оказывается, не совсем бескорыстные, — добавил он, засмеявшись. Вы как та девица из газетных объявлений, которая дала обет посылать всем желающим замечательное средство для рощения волос. А я думал, благородный спорт разговора. Но, если вдуматься, ваша рабочая гипотеза допустима. Натянута, но допустима. Не правда ли? Правда. Однако почти всегда можно придумать несколько рабочих гипотез. Иначе еще, пожалуй, арестовали бы какого-либо человека, в котором следствие заподозрило бы Пизарро. Знаю, что моя гипотеза слаба, я сам в нее теперь верю плохо, но другой гипотезы я так и не придумал. У меня некоторые соображения есть. Если хотите, я с вами поделюсь. Сделайте милость. Вы совершенно уверены в том, что Фишер был отравлен? Ах, вы хотите отстаивать версию самоубийства? Я долго ее взвешивал и должен был решительно ее отвергнуть. В этом следствие не ошиблось. У Фишера не было никаких причин для самоубийства. Кроме того, и главное... Он никак не поехал бы кончать с собой в ту квартиру. Это полная нелепость. Нет, я версию самоубийства не отстаиваю. Я вообще ничего не отстаиваю и отстаивать не могу. У Фишера в самом деле как будто не было причин кончать с собою. Я говорю «как будто». С уверенностью ничего сказать нельзя, но, может быть, не было ни убийства, ни самоубийства. Могло быть случайное самоотравление. Очень трудно случайно проглотить порцию белладонны. Экспертиза ясно констатировала отравление ядом рода белладонны. «Да, мне это говорил Яценко. Именно эти слова мне и показали сразу, что экспертизе грош цена. Белладонна есть понятие ботаническое, а не химическое. Это растение из семейства посленовых. В его листьях и ягодах содержится не менее 6 алкалоидов. Из них хорошо изучен атропин. На него есть чувствительные реакции». Атропин, однако, действует не слишком быстро. Смерть обычно наступает далеко не сразу, лишь через несколько часов. Другие же алкалоиды белладонны. «Темная эта материя», — сказал Браун, махнув рукой. «А что такое яд рода белладонны? Это остается секретом эксперта». «Я все-таки не совсем вас понимаю». «Вы, значит, предполагаете, что Фишер умер естественной смертью?» — спросил Федосьев. Он перестал играть рюмкой, положил докуренную папиросу в пепельницу и откинулся на спинку кресла. «Нет, не совсем естественную, но я думаю, что смерть последовала не от белладонны. От чего же?» «Целый ряд ядов могли дать при вскрытии приблизительно ту же картину. Некоторую воспаленность почек, расширение зрачков, венозную гиперемию мозга и так далее. А химический анализ желудка, по-видимому, производился весьма грубо. Эти господа за все берутся, вот как теперь на войне врачи ускоренного выпуска делают сложнейшие операции, перед которыми прежде останавливались знаменитые хирурги». «Однако какой-то яд был все же при анализе обнаружен». «Да, но какой?» «В конце концов, это не так важно, ведь яд не мог сам собой оказаться в желудке Фишера». «Есть ряд ядовитых алкалоидов, которые употребляются в качестве лекарств. Предположите, что Фишер ошибся дозой. При слабом сердце его могло убить сравнительно небольшое увеличение дозы, а сердце у него было слабое. Это я от него слышал. «Лекарства принимают больные», — ответил Федосьев.